Алексей Толстой. Хождение по мукам. Трилогия. Книга третья. Хмурое утро. Жить победителями или умереть со славой. Святослав. У костра сидели двое, мужчина и женщина. В спину им дул из степной балки холодный ветер, посвистывая в давно осыпавшихся стеблях пшеницы. Женщина подобрала ноги под юбку, засунула кисти рук в рукава драпового пальто. Из-под вязаного платка, опущенного на глаза ее, только был виден пряменький нос и упрямо сложенные губы. Огонь костра был невелик. Горели сухие лепешки навоза, которые мужчина давеча подобрал несколько охапок в балке у водопоя. Было нехорошо, что усиливался ветер. Красоты природы, конечно, много приятнее воспринимать под трещание камина, грустя в окошечко. Ах, боже мой, тоска, тоска степная. Мужчина проговорил это негромко, ехидно, с удовольствием. Женщина повернула к нему подбородок, но не разжала губ, не ответила. Она устала от долгого пути, от голода и от того, что этот человек очень много говорил и с каким-то самодовольством угадывал ее самые сокровенные мысли. Слегка закинув голову, она глядела из-под опущенного платка на тусклый, за едва различимыми холмами, осенний закат. Он протянулся узкой щелью и уже не озарял пустынной и бездомной степи. «Будем сейчас печь картошечку, Дарья Дмитриевна, для веселья души и тела. Боже мой, что бы вы без меня делали?» Он нагнулся и стал выбирать коровьи лепешки поплотнее, вертел их и так, и сяк, осторожно клал на угли. Часть углей отгреб и под них стал закапывать несколько картофелин, доставая их из глубоких карманов бекеши. У него было красноватое, невероятно хитрое, скорее даже лукавое лицо, мясистым, на конце приплюснутым носом, скудно растущая бородка, растрепанные усы, причмокивающие губы. «Думаю я о вас, Дарья Дмитриевна. Дикости у вас мало, крепкости мало. А цивилизация-то поверхностная, душенька. Яблочко вы румяное, сладкое, но недозрелое». Он говорил это, возясь с картошками. Давеча, когда проходили мимо степного хутора, он украл их на огороде. Мясистый нос его, залоснившийся от жара костра, мудро и хитро подергивал ноздрёй. Человека звали Кузьма Кузьмич Нефёдов. Он мучительно надоедал Даше разглагольствованиями и угадыванием мыслей. Знакомство их произошло несколько дней назад в поезде, тащившемся по фантастическому расписанию и маршруту и спущенным белыми казаками под откос. Задний вагон, в котором ехала Даша, остался на рельсах, но по нему резанули из пулемета, и все, кто там находился, кинулись в степь, так как по обычаю того времени надо было ожидать ограбления и расправы с пассажирами. Этот Кузьма Кузьмич еще в вагоне присматривался к Даше. Чем-то она ему пришлась по вкусу, хотя никак не склонялась на откровенные беседы. Теперь на рассвете в пустынной степи Даша сама схватилась за него. Положение было отчаянное. Там, где под откосом лежали вагоны, была слышна стрельба и крики. Потом разгорелось пламя, погнав угрюмые тени от старых репейников и высохших кустиков полыни, подернутых инеем. Куда было идти тысячеверстную даль? Кузьма Кузьмич так примерно рассуждал, шагая рядом с Дашей в сторону, откуда из зеленеющего рассвета тянуло запахом печного дыма. Вы мало того, что испуганы, вы красавица, несчастный, как мне сдается. Я же, несмотря на многочисленные превратности, никогда не знал ни несчастья, ни пачи того скуки. Был попом за вольнодумство, растрижен и заточен в монастырь. И вот брожу меж двор, как в старину говорили. Если человеку для счастья нужна непременно теплая постелька, да тихая лампа, да за спиной еще полка с книгами, такой не узнает счастья. Для такого оно всегда завтра. А в один злосчастный день нет ни завтра, ни постельки. Для такого вечное, увы. Вот я иду по степи. Ноздри мои слышат запах печеного хлеба. Значит, в той стороне хутор. Услышим скоро, как забрешут собаки. Боже мой! Видишь, как занимается рассвет. Рядом спутник в ангельском виде. Тонущий, вызывающий меня на милосердие, на желание топотать копытами. Кто же я? Счастливейший человек. Мешочек с солью всегда у меня в кармане. Картошку всегда стяну с огорода. Что дальше? Пестрый мир, все столкновения страстей. Много, много я, Дарья Дмитриевна, рассуждал над судьбами нашей интеллигенции. Не русское это все, должен вам сказать. Вот ты сдунула ее ветром. Вот ты, увы, пустое место. А я, растрига, иду играючись. И долго еще намерен озорничать. Без него бы Даша пропала. Он же не терялся ни в каких случаях. Когда на восходе солнца они добрели до хутора, стоящего в голой степи, без единого деревца, с опустевшим конским загоном, с обгоревшей крышей глинобитного двора, их встретил у колодца седой, злой казак с берданкой. Сверкая из-под надвинутых бровей бешено светлыми глазами, закричал: «Уходите!» Кузьма Кузьмич живо оплел этого старика. «Нашел поживу, дедушка! Ха-ха-ха, земля родная! Бежим день и ночь от революции! Ноги прибили! Язык от жажды треснул! Сделай милость! Застрели! Все равно идти некуда!» Старик оказался не страшен и даже слезлив. Сыновья его были мобилизованы в корпус Мамонтова. Две снохи ушли с хутора в станицу. Земли он нынче не пахал. Проходили красные, мобилизовали коня. Проходили белые, мобилизовали домашнюю птицу. Вот он и сидит один на хуторе, с краюшкой прозеленевшего хлеба, да трет прошлогодний табак. Здесь отдохнули и в ночь пошли дальше, держа направление на Царицын, откуда легче всего было пробраться к югу. Шли ночью, днем спали, чаще всего в прошлогодних ометах. Населенных мест Кузьма Кузьмич избегал. Глядя однажды мелового холма на станицу, раскинувшую привольно белые хаты по сторонам длинного пруда, он говорил: «В массе человек в наше время может быть опасен, особенно для тех, кто сам не знает, чего хочет. Непонятно это и подозрительно — не знать, чего хотеть. Русский человек горяч, Дарья Дмитриевна, самонадеян и сил своих не рассчитывает. Задайте ему задачу, кажется, сверх сил, но богатую задачу, за это в ноги поклонится. А вы спуститесь в станицу. С вами заговорят пытливо. Что вы ответите? Интеллигентка, что у вас ничего не решено? Так-таки ничего, ни по одному параграфу. Слушайте, отстаньте от меня, — тихо сказала Даша. Сколько она не крепилась от самолюбия и неохоты, все же Кузьма Кузьмич повыспросил у нее почти все. Об отце, докторе Булавине, о муже, красном командире Иване Ильиче Телегине, о сестре Кате, прелестной, кроткой, благородной. Однажды на склоне ясного дня Даша, хорошо выспавшись в соломе, пошла к речке, помылась, причесала волосы, свалявшиеся под вязаным платком. Потом поела, повеселела и неожиданно сама, без расспросов, рассказала: «Видите, как все это вышло? У отца в Самаре Я больше жить не могла. Вы меня считаете паразиткой. Но, видите ли, о самой себе я гораздо худшего мнения, чем вы. Но я не могу чувствовать себя приниженной. Последней из всех. Понятно. Причмокнув, ответил Кузьма Кузьмич. Ничего вам не понятно. Даша прищурилась на огонь. Мой муж рисковал жизнью, чтобы только на минутку увидеть меня. Он сильный, мужественный. Человек окончательных решений. Ну, а я... Стоит из-за такой цацы рисковать жизнью. Вот после этого свидания я и билась головой о подоконник. Я возненавидела отца, потому что он во всем виноват. Что за смешной, ничтожный человек. Я решила уехать в Екатеринослав, разыскать сестру Катю. Она бы поняла, она бы мне помогла. Умная, чуткая, как струнка, моя Катя. Не усмехайтесь, пожалуйста. Я должна делать обыкновенное, благородное, нужное. Вот чего я хочу. А я же не знаю, с чего начать. Только вы мне сейчас не разглагольствуйте про революцию. А я, душенька, не собираюсь разглагольствовать. Слушаю внимательно и сердечно сочувствую. Ну, сердечно, это вы... Оставьте. Так вот, в это время Красная Армия подошла к Самаре. Правительство бежало. Очень было гнусно. Отец потребовал, чтобы я ехала с ним. Был у нас тогда разговор. Проявили себя во всей красе. Он и я.